Она заново покрасит стену и купит новые подушки. Аня пошла на кухню, чтобы выпить воды, но вместо этого достала из холодильника Сникерс. Кусая замерзший шоколад, она бродила по гостиной, и только слабый свет от уличного фонаря не давал ей ни на что наткнуться. Ник остался снаружи и наблюдал. Анне не хотелось его тревожить, включая свет посреди ночи, хотя компания ей бы не помешала. Анне села на диван и ласково потерла нос аллигатора босой ногой. «Может, мне завести щенка?» «Как ты думаешь, Альфонс?» — спросила она. Чучело ответила ей своей вечной улыбкой. Вдруг ожила полицейская рация. «Всем патрульным машинам, находящимся поблизости, в доме 759 по Дафф-Роуд применялось оружие, код 3. Вероятное нападение и изнасилование. Все помощники шерифа должны прибыть как можно быстрее с мигалками и сиренами. Стрелявшая заявила, что убила нападавшего», — продолжал диспетчер. «Скорая едет». Если предположения Анни верны, то именно Чес Стоукс мог сейчас лежать в луже крови в доме 759 по Дафф-Роуд. Две патрульные машины прибыли на место преступления раньше ее. Они составляли мерцающий мигалками угол во дворе маленького кирпичного дома. Один из офицеров сидел на бетонных ступеньках, то ли ждал скорую, то ли его тошнило. «Последнее», — сообразила Анни, пересекая лужайку. Полицейский поднялся и тут же ухватился за чугунные витые перила, чтобы удержаться на ногах. В свете фонаря у входной двери его рыжие волосы отливали золотом, как новая медная монетка на солнце. Анни узнала его. Он был из семьи Дусе, а узы крови сильнее законов полицейского братства. «Эй, Анни, это ты?» «Привет, рыжик, как дела?» «Да вот, пришлось расстаться с ужином. Что ты здесь делаешь?» «Услышала сообщение и подумала, что жертве может пригодиться женское участие», — солгала она. Рыжик фыркнул и отмахнулся от ее слов. «У нас сегодня та еще жертва. Эта молодая леди разнесла парню голову из дробовика». «Понятно. А кто он?» Аня постаралась, чтобы ее голос звучал равнодушно, хотя вся была на взводе. Воображение уже нарисовало ей картину. Стоукс крадется к спящей в кровати женщине. Та поднимает оружие, стреляет, и голова Чеза разлетается, словно тыква. Рыжик пожал плечами. Его родная мама и та не узнала бы. Удостоверения личности при нем не оказалось, но он был в маске. И теперь перья летают по всему месту преступления. «А детективов вызвали?» «Да, но только Стоукс шляется неизвестно где. Вероятно, отрывается с какой-нибудь курочкой в постели». У Анни быстрее забилось сердце. «Он не отвечает на вызов по пейджеру?» «Пока молчит. Сюда едет Квинлен, но он живет в Деверо. Ему потребуется время, чтобы добраться». «Кто внутри?» — Аня направилась к двери. «Питер!» Подавив стон, Аня вошла в дом в тот самый момент, когда третья патрульная машина, визжа тормозами, въехала во двор. Все патрульные округа забыли о своих обязанностях, только чтобы взглянуть на свежее место преступления. Всем хотелось поучаствовать в раскрытии дела насильника в маске. В гостиной никого не оказалось. Никаких следов жертвы. Судя по всему, спальня располагалась слева по коридору. Питер стоял как раз на пороге, в футе от поверженного насильника. Аня сделала глубокий вздох и пошла к нему. «Вряд ли мне в ближайшее время захочется пиццы», — пробормотал себе под нос Питер и обернулся на звук шагов. «Бруссар, а ты, черт побери, что здесь делаешь? Ты ж сегодня не дежуришь?» «Проклятие! Да ты вообще уж почти вылетела со службы!» Анни его проигнорировала и взглянула на покойника. Преступник лежал на полу, раскинув руки. Он был одет в черную одежду, скрывавшую каждый дюйм его тела, включая руки. Он мог быть белым, черным, индейцем, сказать было невозможно. От его лица в буквальном смысле слова ничего не осталось. Волосы пропитались кровью, и их цвет не поддавался определению. Кусок черной маски из перьев прилип к осколкам черепа. «О, Господи!» — выдохнула Анни, колени у нее стали ватными. Брызги крови и плоти заляпали потолок и бледно-желтую стену. Спасительный дробовик одиноко лежал на постели. «Если тебе дурно, Брусар, проваливай отсюда! Тебя сюда никто не звал!» Питер подошел к кровати, чтобы осмотреть оружие. «Стокс не обрадуется, когда тебя увидит!» «Неужели?» «Может, это как раз он остался в дураках?» — пробормотала Анни, стараясь продумать свое поведение. «Стоит ли ей отозвать в сторону Квинлина?»